Часть пятая. Вступление. Над головой принцессы Ариаты нависал низкий каменный потолок. Крошечная камера, 4 шага длиной, 3 шириной, убогий лежак из неошкуренного горбыля с торчащими сучками. В дальнем углу дыра, откуда остро разило нечистотами. Под самым потолком, в противоположной от двери стене, крохотное зарешоченное оконце. Однако не следовало полагать, что через него можно было видеть, пусть даже через решетку, голубое небо или золотистое солнце, единственную отраду узника. Это оконце выходило всего лишь в другой тюремный коридор, только ярусом выше, и пробивавшийся через закопченное стекло свет был не более чем тусклым отблеском чадных факелов. Почти все время Ариата проводила в полумраке. И все же она не сдавалась. Когда схлынуло отчаяние первых дней, она стиснула зубы и решила жить наперекор всему. Жить, чтобы хотя бы этим досадить ненавистные захватчицы. Она не позволяла себе подолгу лежать. 4 шага – это тоже расстояние. Она сотни и тысячи раз за день отмеряла эти 4 шага, пока не начинали гудеть от усталости ноги. Она упорно загружала работой каждую мышцу своего тела и увеличивала нагрузки, насколько позволяла скудная тюремная пища. Она заставляла себя вспоминать все, что когда-либо прочла. Она сама придумывала пьесы и мысленно разыгрывала их. И каждый день она во всех подробностях вспоминала ненавистный облик владычицы, чтобы еще больше подхлестнуть себя гневом. Она твердо верила, что выйдет отсюда. И еще она часто вспоминала свой удар, обративший в мелкое крошево заветные камни Халлана. Ей начинало казаться, что в этом ей был дарован знак. Разве мог обычный меч, пусть даже и очень хорошей стали, раздробить с одного раза магические кристаллы? И кроме того, она помнила ласковое и теплое прикосновение к ее пальцам этой каменной крошки, словно верно служившие ее предкам талисманы, прощались со своей хозяйкой. Порой, когда мрак в камере становился совершенно непроглядным, Ариата замечала слабое алое свечение вокруг своих пальцев. В такие минуты она, обнаженная, ложилась на жесткие доски и гладила этими светящимися пальцами свое тело, словно надеясь тем самым уберечь его от разрушительного действия неволи. И тело ее действительно упорно сопротивлялось недугам. Шли месяцы, они слагались в годы, а принцесса по-прежнему чувствовала себя полной сил и бодрой. Прохаживавшиеся по телу ладони ощущали не дряблый жирок, а упругость мускулов. Ум ее не отупел, сознание не помрачилось. Она научилась не обращать внимания на тяготы заключения, не биться в рыданиях и не молить своих палачей о помиловании. Она ждала, ведя счет дням по регулярным сменам караула. Она ждала чуда. «Трагвар, Трагвар, да где же ты пострел? Иди обедать!» Точь-в-точь, как любая мать в Халлане, звала непоседливого Трагвара супруга Вестри Регамонда, под чьей неусыпной опекой оставался мальчишка. Миновало 7 лет, как Вестри и его родня обосновались в круглой долине, как немудствуя лукаво, именовали они свое обиталище. Жизнь их текла тихо и бестревожно. Крутые откосы гор надежно отгородили гномов от бед и тревог большого мира. Ни тролли, ни каяры не беспокоили их. Время от времени Вестри, соблюдая строжайшую тайну, осторожно наведывался в родные места, встречаясь с 2-3 особо доверенными друзьями. Каяры, после того, как что-то произошло в их главной крепости, оставили лесных гномов в покое, вдобавок избегая стычек с троллями царицы Мап, показавшими себя большими мастерами войны в чащобах. Почти все свое время Вестри посвящал воспитанию Трагвара. Принц с одинаковой легкостью говорил как на языке людей, так и лесных гномов. От него не скрывали, что он человек. Не таясь, Вестри рассказывал едва научившемуся понимать его речь Трагвару о дальних странах, о городах людей. И каждый его рассказ непременно заканчивался словами. «Когда минет еще 3 зимы, а потом 2, потом 1, мы с тобой отправимся туда». Трагвар рос крепким и здоровым. Гномы умеют отыскивать особо полезные травы и коренья. Ловкий и гибкий, точно белка, он мог взобраться на любое дерево, на любую скалу. Более того, Вестреб преодолел врожденное отвращение этого народа к воде и научил Трагвара плавать ловчее выдры, хотя при этом на берегу озера толпилось все семейство, пока Вестри не разгонял их суровыми окриками. В 4 года Трагвар получил свой первый лук. В 7 редкая его стрела летела мимо цели, если только могла достичь ее. Как мог, Вестри пытался обучить своего воспитанника владеть хотя бы палкой, однако здесь не преуспел, поскольку не слишком-то хорошо умел сам. «Трагвар!» Зашуршали кусты, и из них вынырнула голова мальчишки. Загорелое и царапанное лицо, веселые карие глаза, румяные щеки. «Ну, тетя!» Он знал, что родители его умерли. Ушли служить богам, как объясняли ему. «Давай скорее, обед ждет. И дядя Вестри тоже». «Дядя? Ура! Наверное, пойдем к скалам». «Нет». Регамонда украдкой смахнула слезу. «Вы с ним уходите в большой мир». Трагвар лишился дара речи. «Да-да, именно сегодня», — подтвердил подошедший Вестри. «Пришла пора, мой дорогой, пришла пора. После обеда выходим». После поневоле суматошных сборов, слез, объятий и всего прочего, в доме Вестри наконец наступила тишина. Сам хозяин и двое его братьев взвалили на плечи увесистые тюки с провиантом. Мешок поменьше достался и Трагвару. И все до единого гномы клана двинулись неторной тропой к заветному камню, открывавшему дорогу из их долины. Трагвар изнывал от нетерпения, поминутно забегая вперед. Однако, когда перед ними распахнулась холодная пасть узкого тоннеля, он внезапно остановился, и улыбчивое лицо его сделалось вдруг необычайно серьезным. Он вздохнул, точно взрослый, и, повернувшись, долгим взглядом окинул и собравшихся тесной кучкой остальных гномов и просторную долину. Он был счастлив здесь, однако не знал этого. Нужные слова еще не скоро вступят в его сознание. Регамонда плакала навзрыд, все остальные тоже вытирали глаза. И это удивило Трагвара. «Да что ж ты плачешь, тетя? Я же вернусь, выучусь с мечом и вернусь». Он поклонился остающимся и юркнул в темный зев подземного хода. В этой жизни он больше здесь никогда не бывал. Долго ли, коротко ли, однако Вестри с двумя братьями и Трагваром, преодолев немалые просторы лесов, достигли населенных людьми мест. Здесь пришлось идти осторожно, и Трагвар своей непоседливостью доставлял немало хлопот. Его все поражало – дома и люди, коровы и лошади, повозки и мосты. Он все время порывался забежать в какую-нибудь из встреченных им деревень и никак не мог взять в толк, почему лесным гномам нельзя показываться в тех местах, где живут люди? Однако, мало-помалу Вестри и его спутники оставили позади почти весь Халлан. Далеко на юго-востоке от Дайры, среди крутых прибрежных скал и величественных вечно зеленых лесов, укрылся небольшой старый замок. В его окрестностях не было ни порта, ни оживленного ярмарочного места. Однако, название этого замка Дембинори знал любой холландский мальчишка. Это была лучшая во всем западном Хьорварде школа меча. Издавна здесь собирались самые знаменитые бойцы континента, чтобы, сделавшись наставниками, учить наделенных способностями детей высокому искусству игры клинков. Обучение здесь стоило очень дорого, и отправить сюда своих отпрысков могли лишь сейравы, те же, кто выдержал все 10 лет школы, могли рассчитывать на самые почетные должности в королевском войске. Были и иные школы поплоше. Но лишь Дембинори славился далеко за пределами Халлана. Из года в год по весне закончившие обучение юноши уходили искать свое счастье. Число их никогда не превышало 10-12. До конца школу проходили немногие. «Здесь будут учить мечу?» С замирающим сердцем спросил Трагвар, во все глаза, глядя на высокие краснокирпичные стены и тяжелые железные ворота. А в тот день они показались ему просто гигантскими, во много его ростов. Вестри достал глубоко припрятанный тяжелый кошель с золотом и, привстав на цыпочки, постучал дверным кольцом. «Кто там?» – раздался звонкий мальчишеский голос. «Да его милости, главного наставника, с важным делом и деньгами», – ответил Вестри. Открылось круглое смотровое окошечко, пара глаз внимательно оглядела странную компанию. Затем отворилась небольшая калитка. И голос мальчишки-привратника произнес: «Входите». Вестри, изо всех сил пытаясь сохранить достоинство, неспешно перебрался через высокий порог. За ним последовали и все остальные. Трагуар не успевал крутить головой. С чисто мальчишеским восхищением разглядывал сложные внутренние запоры ворот и громадной толщины стены крепости. «Мне передали, что у вас ко мне дело, почтенные гномы!» Услыхали они спокойный, сильный голос, в котором изредка проскальзывали металлические нотки. Из малоприметной дверцы в толще стены появился обнаженный до пояса человек в простых полотняных широких штанах. Очевидно, главный наставник только что покинул посыпанный мелким песком двор, где проходили занятия. Мощное тело, перевитое толстыми жгутами мускулов, лоснилось от пота. На почти коричневой коже выделялись резкие белые росчерки многочисленных шрамов. Длинные черные усы обрамляли подбородок. Черные льдистые глаза смотрели строго и холодно. Наставник был еще молод. Ему вряд ли минуло 40 лет. Но больше всего поразили Трагвара не шрамы мастера и даже не его длинный учебный меч из неподъемного каменного дерева, а странное изображение прямо на его коже. На левом плече, в середине темно-багрового овала, свивал бесконечные кольца трехглавый белый дракон. Рисунок был выполнен с необычайным искусством. Можно было пересчитать все до единой мельчайшие чешуйки на спине чудовища, разглядеть каждый извив тонких усов. «А что это такое?» Совсем забывшись от восхищения, проговорил Трагвар, показывая на дракона пальцем. «Во-первых, когда обращаешься к старшим, изволь говорить мастер», – холодно и строго ответил наставник. Голос его был совершенно серьезен. «Во-вторых, никогда не показывай ни на что пальцем. Это недостойно благородного сейрава». И Трагвар прибольно получил по пальцам большой плоской ладонью. «Это поможет тебе лучше запомнить твой первый урок здесь. Не вздумай реветь. Истинный мужчина не обращает внимания на боль». Взгляд наставника наконец упал на гномов. «Вы хотите, чтобы я взял его, почтенные, и вы принесли достаточно золота?» Вестри молча кивнул. «Хорошо». Наставник, в свою очередь, наклонил голову. «Я беру его. Посмотрим, что из него выйдет. Так-то парень вроде крепкий. Даман, позови Фердиада. Пусть он позаботится о новеньком. Давайте сюда ваши кошельки». Так началась жизнь Трагвара в школе меча, что в местечке Дембинори.